наша служба и опасна, и трудна. Каждый день звонит Елена нам с утра. Вновь Елена что-то хочет рассказать, может, даже сказку. Заявление вновь хочет написать, телефонных хулиганов наказать. Вновь сгущает краски. Вслед за Леной нам звонит сосед Сергей. Рифму к имени найдите поскорей. А Сергею тоже кто-то позвонил прямо на домашний. И Сергей про злых таджиков говорил, про резиновые квартиры инфуслим. Впрочем, все не важно. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных. Ну какой же тут, ребята, выходной с Леной и Сергеем? Надо всех нам хулиганов изловить и резиновые квартиры расселить. В общем, делу время.